Глава 15. Макс. Я в***й с этой жизни. Клянусь, этот конченый у меня в один день допросится. Таких пи***ов раздам. Что забудет про свои приколы вместе со своим именем? Бесит. Еще и это. Сидит. Моргает своими невинными глазами. Как будто вчера родилась, ей-богу. Впрочем, это ж Серебрянская. Девочка пай, мамина радость и папина гордость. Она в такие места, как нелегальные гонки, не ходит. Клянусь, когда я ее увидел, то подумал, что глюки. А это, оказывается, Соколовского приколы. Мудачье. Проблема в том, что мы очень тесно с Димоном связаны. Кровно. В буквальном смысле. Он — мой двоюродный брат. И только по этой досадной причине я не впечатал его мордой в капот. И снова это Серебрянское. В нужное время, в нужном месте. Я рассекаю через толпу в поисках Ростовой, когда замечаю блондинку в компании таких же туповатых прилипал, как и она сама. Я с ней переспал всего несколько раз, а избавиться уже несколько месяцев не могу. Ростова смеется, накручивает волосы на палец, красуется, как будто ничего не случилось. Нагадила и свалила. Я подхожу вплотную и резко разворачиваю ее к себе за плечо. Девушка вскидывает на меня глаза, накрашенные, довольные, абсолютно отбитые. «Телефон где?» — рявкаю, глухо, без эмоций. «Какой телефон, Масик?» — пропевает, слащаво улыбаясь. «Зачем тебе он, когда есть я?» Скулы сводит от этого бездарного кокетства. Она серьезно думает, что на это можно клюнуть дважды. «Тебе понравился наш сюрприз?» «Ах ты дрянь!» Я резко поднимаю руку и сжимаю ее лицо. Пальцы впиваются в щеки, как тиски. «Послушай ты», — шиплю прямо в лицо. «Еще раз увижу, что ты доебался до Серебрянской, я тебя в пыль сотру». Ростова пытается вырваться, но я держу крепко. «Ты делаешь мне больно!» — сипит. «Перестань!» «А сделаю еще больнее!» Рычу, чувствуя, как напрягается каждая мышца. «Телефон! Где?» — я спрашиваю. Она всхлипывает. По-настоящему. Но мне плевать. «В бардачке! У Соколовского!» Выдыхает, как будто сдается. «Я резко отпускаю!» Девушка хватается за лицо, отшатнувшись. Глаза полные слез. Скорее от обиды, чем боли. Не до нее. Я уже осматриваю трассу. Где эта чертова тачка? Ее нет. Черт. Блять. Рву воздух. Свалил уже. Резкий вой сирены разрывает воздух. Сначала одна, потом еще. Мигалки вспыхивают на горизонте синим и красным. И я в тот же миг понимаю. Менты приехали. Вот черт! Толпа замирает на долю секунды, а потом начинается хаос. Паника как по команде. Кто-то орет, кто-то кидается к машинам, кто-то вываливается в пыль. И в ту же секунду уже ревет мотор. Все хотят смыться. Я разворачиваюсь и со всех ног бросаюсь к своей тачке, отталкивая плечом какого-то оболтуса. Еще не хватало спалиться. Добегаю, рывком открываю дверь и сажусь на водительское. Элла в салоне. Глаза огромные, а лицо белее асфальта. «Поехали!» Рявкаю, заводя двигатель. Мотор взрывается, как пуля в патроннике. Даю по газам, машина срывается вперед и бах! Черт! Ору, вжимая тормоз до пола. Перед капотом полицейская машина с мигалками, с с офицерами, уже выходящими с фонариками и рациями. Сука! Со злостью ударяю по рулю. От злости, от бессилия. От понимания того, что в ловушке. Рядом Элла сжимается в кресле. Дрожит, как оголенный провод. Поворачивает ко мне лицо и почти шепотом выдавливает. «Что теперь будет?» Я молчу секунду. Жесткую, долгую, холодную. Смотрю вперед, на ментов. На то, как один уже стучит по капоту, и другой приближается к двери. «Пи***ц полный будет». Мрачно выдыхаю. «Приехали, Серебрянская». Нас выводят из машины, как преступников. Под конвоем. Элла рядом. Лицо бледное. Губы поджаты, а глаза стеклянные. Я же просто молчу. Потому что реально уже ничего не изменить. Через полчаса мы в полной жопе. То есть в участке, где неистово воняет потом, дешевым табаком и дерьмом. Камера. В углу кто-то громко икнул. Где-то дальше шевелится грязная куча тряпья. Элла делает шаг назад, вжимаясь в стену. Ловлю на себе ее взгляд. Злой, колючий, точно лезвие. «Это из-за тебя все!» Срывается она почти в слезы. «Из-за тебя у меня теперь проблемы! А если меня отчислят?» «Угомонись, Серебрянская!» Откидываюсь на лавку, устало разминая шею. «Не я тебя на эти гонки притащил». «Нет», — шипит, наставляя на меня палец. «Не ты, но это твои дружки. Твои!» «Потише можно?» Кашляет кто-то сбоку, и я поворачиваю голову. Бомж с мешками под глазами и перегаром смотрит недовольно. «Тут вообще-то люди спят». Охуенный вечерок. Элла раздраженно выдыхает, отворачивается, прижимаясь лбом к холодной решетке. «Прекрасно», — бросаю. «Теперь ты познакомилась с низами общества. Расширяй кругозор, Серебрянская». «Да пошел ты!» — рявкает, резко оборачиваясь. «Это для тебя не конец света. У тебя папочка, депутат. Деньги куры не клюют. А у меня? У меня университет и стипендия. Ты вообще понимаешь, что будет, если меня отчислят?» «Не отчислят», — отрезаю. «Я все улажу». Она смеется, нервно, с надрывом. «Улажу», — передразнивает. «Конечно, Чернов все уладит, как всегда. Только в твоей жизни это работает, а в моей за каждую мелочь приходится платить». «Вот поэтому я не имею дел с женщинами, черт побери. Мы с ней чисто из-за стечений обстоятельств. Но мой мозг уже просверлен». Сбоку где-то хлопает дверь, а затем громкий голос объявляет. «Чернова ко мне!» Элла впивается в меня ненавидящим взглядом и ядовито цедит. «Видишь, папочка уже о тебе позаботился». «Это не папочка, а моя фамилия. Но какой смысл ее переубеждать? В ее картине мира абсолютная несправедливость, что мир делится на богатых и бедных. Только не моя вина в том, что я родился в такой семье. И всегда стоит помнить, что у всех свои скелеты в шкафу».